темной глубине штольни покачиваются в руках у бойцов фонари, поблескивает золото рам. Там, у каменных стен, навалом лежат картины. Это современники Рембрандта, малые голландцы, прозванные так за небольшие размеры своих произведений. Вот они, незатейливые живые сценки. Старый торговец птицы держит в узловатых руках белоперого петуха, а холеная голландская девушка приценивается. Ее собачонка нюхает воздух, насыщенный аппетитнейшими запахами. Рядом лежит битый заяц. Ощипанная жирная индюшка свешивается из корзины. Дамы в шелках, играющие на клавесинах, безмятежно улыбающиеся скрипачи-кавалеры, тучные стада на равнинах-пастбищах, катание на коньках по замерзшим каналам, цветы и фрукты, перламутровые раковины, ковры, серебристые рыбы. Вся опрятная, цветистая, сытая бюргерская Голландия, увековечена ее художниками, лежит в этой каменной могиле в пыли и мраке. Большинство картин малых голландцев написано на дереве. Тщательно, дощечку к дощечке, подбирали они чистые от сучков кусочки липы, груши, дуба, южного кипариса. Просушивали их годами, склеивали, шлифовали до шелковистой гладкости, пропитывали маслом и снова сушили. Ведь это не шутка. Останется капелька влаги и поведет, покоробит доску, и по живым краскам картины побегут сеткой мелкие трещины, как морщины по лицу старика. А живопись не должна стареть. Да никто, пожалуй, не стал бы писать картин, если бы знал, что они обречены на скорую гибель. Свою мечту о бессмертии человек вкладывает в дела свои. Поднимаю одну за другой драгоценные маленькие картинки. С изнанки доски на ощупь чуть сыроваты. Войдите в светлый зал любого музея. Быть может, вы обратите внимание на небольшой самозаписывающий аппарат в стеклянном футляре, незаметно стоящий где-нибудь в углу. Это психрограф, прибор, регистрирующий влажность воздуха. Подумайте о тех, кто веками заботился о жизни картин, о тех, кто берегал их от холода и зноя, от влаги и суши, от случайного прикосновения. И тогда вы, вероятно, поймете, о чем думали мы, стоя в затхлой каменной штольне. Можно ли было удивляться новому злодейству палачей Майданека, Освенцима, Бабьего Яра? Слишком длинная цепь преступлений пролегла от первых костров из книг до душегубок и траншей, наполненных человеческими костями. И все же мы были потрясены. Вот он, фашизм, идущий против человека во всем и до конца. Около 200 картин мы насчитали лежащими вдоль каменных стен штольни. Здесь были и обстоятельные Герард Доу, и цветистый Каспар Нетчер, и Аверкампф, и Ян Брейгель Бархатный, и любимейший ученик Рембрандта Фердинанд Боль. Здесь мы увидели и еврейское кладбище, проникновенного поэта-живописца Якоба ван Рёйсдаля, картину, которой восхищался Гёте. Но что же находится в ящике, если такие бесценные сокровища брошены в пыль навалом? В первые минуты, ошеломленные увиденным, мы позабыли о нем. Он стоит, прислоненный к стенке вагона, плоский, некрашенный, аккуратно обшитый толстой 10-миллиметровой фанерой. Какие-то странные висячие замки на скобах, прижимающих крышку. С секретом замочки покачивает головой Захаров, приподняв фонарь. Что же все-таки в этом ящике? Пробуем отслонить от стенки. Довольно легкий. Промеряю шагами длинное ребро. Около 3 метров. И вдруг ослепляющая вспышка догадка. Неужели? Послушайте, говорю я как можно сдержаннее, боясь еще верить себе. Придется, кажется, этот ящичек в батальон забрать. Нам здесь замками, пожалуй, не управиться. Вылезаем из вагона. Гуртом подталкиваем его по рельсам к выходу из штольни. Ржаво повизгивают колеса. Потом достаем из вагона ящик. Осторожно, слышится то и дело, но это излишне. Если бы в ящике было тончайшее, как оболочка мыльного пузыря, стекло, то и оно, вероятно, осталось бы без единой трещинки. Ящик выносят с таймя наружу и с величайшими предосторожностями аккуратненько опускают ребром на землю, придерживая руками. Узкая полоска неба вверху уже розовеет, в глубине расселены лежат сумеречные тени. И все же люди щурятся. После мрака туннеля кажется, что здесь очень светло. Кузнецов даже забывает почиститься. Он занят каким-то странным делом. Ходит, согнувшись колесом и глядя себе под ноги. Потом подзывает меня и показывает едва заметные углубления. Следы шпал под бледно-зеленой травой. Хитро придумано, ничего не скажешь. Видимо, линия откатки выходила из штольни на поверхность. Ее сняли и посеяли травку. Заботливые могильщики. Передохнув, подносим ящик к полуторке. Панченко 6 бойцами остается здесь. Он выгружает продукты – хлеб, масло, консервы. Потом молча достает из-под сиденья плащ-палатку и полдюжины запасных дисков с патронами для автоматов. Затем все мы поднимаем на машину ящик. Ни в коем случае нельзя его класть плашмя. Нет канатов, чтобы расщалить. Бойцы становятся по 3 с обеих сторон. Придется всю дорогу придерживать его руками. Медленно, на первой скорости, выезжаем наверх по крутой дороге. Оглянувшись, еще вижу Панченко. Он стоит у темнеющей в камне дыры, поддерживая руками висящий на шее автомат. А через минуту уже ничего не видно, кроме полей, подернутых предвечерней голубизной, и деревьев с вершинами, теплящимися под прощальными лучами заката. Исчезла, будто потонула старая каменоломня, мрачная каменная могила. Страшно подумать о том, что ожидало похороненные здесь картины. Долгие месяцы глухой темноты, пыль, забвение —